был довольно плох, да она его тут же и забыла, и поступила после этого на курсы машинописи. Свежевылупившейся машинисткой она стала было работать в машинном бюро какого-то учреждения, но в 19 лет вдруг возомнила себя художницей, и Арнольд поспешил запихнуть ее в школу живописи, откуда она вылетела ровно через год. После этого она поступила в учительский институт где-то в центральных графствах и приучилась там, вероятно, год, а может быть и два к тому времени, когда я увидел ее на улице, где она бросала белые цветочные лепестки под колеса проезжающих автомобилей. Только теперь я с новой переменой перспективы вдруг увидел, что вихрящиеся белые хлопья вовсе не лепестки, а кусочки бумаги. Ветер от промчавшейся машины отбросил один такой обрывок прямо к моим ногам, и я поднял его с асфальта. Это был кусок исписанного листа, и я разобрал на нем слово «любовь». Может быть, это странное действо и в самом деле носило какой-то религиозный характер. Я перешел улицу и приблизился к Джулиан сзади. Мне хотелось услышать, что она распевает. Я бы не удивился, окажись это заклинанием на каком-нибудь неведомом языке. Она повторяла все время одно и то же, какое-то слово или фразу. «Вы скорбели? Оскорбили? Скоробеи? А, Брэдли, здравствуй!» Из-за того, что она училась не в Лондоне, а также из-за того, что прекратились наши ежевоскресные обеды, я не видел Джулиан по меньшей мере год, да и раньше мы встречались лишь изредка. Я заметил, что она повзрослела, лицо, по-прежнему слегка насупленное, приобрело чуть задумчивое выражение, какой-то намек на осмысленность. Цвет лица у нее был неважный, вернее, Арнольдова кожа у женщины выглядела несколько менее привлекательно. Косметику она никогда не употребляла. У нее были водянисто-голубые, а вовсе не крапчато-карие, как у матери, глаза и замкнутое упрямое личико, совсем не похожее на широкое, с крупными чертами, слегка веснушчатое лицо Рэйчел. Цвет густых волнистых волос не содержал и намека на рыжину, они были темно-русыми и кое-где даже с каким-то отливом в зелень. Она и вблизи напоминала мальчика, высокого и угрюмо закусившего губу, которую он, может быть, только что порезал при первой попытке побриться. Угрюмость была мне по сердцу. Терпеть не могу игривых, веселеньких девочек. «Здравствуй, Джулиан. Что это ты делаешь? Ты был у папы?» «Да». Я подумал, как удачно, что Джулиан не было дома. «Слава Богу, я думала, вы поссорились». «Что за глупости? Ты теперь совсем у нас не бываешь». «Я бываю? Просто тебя не бывает дома». «Это раньше. Я теперь прохожу учительскую практику в Лондоне». «А что там было, когда ты уходил?» «Где? У вас дома?» «По-моему, ничего особенного». «Они ругались. Вот я и ушла». «Теперь все спокойно?» «Да, конечно». «Тебе не кажется, что они стали чаще ругаться?» «Нет, я...» «Ты такая нарядная, Джулиан. Настоящая модница». «Я очень рада, что ты мне встретился. Я как раз о тебе думала. Мне нужно у тебя кое-что спросить. Понимаешь, я собираюсь писать». «Джулиан,